Глава 9. Сегодня у меня вечер открытых дверей. Как только уходит Костя, заглядывает Стас. Его интересуют вчерашние фотографии. Он уже в курсе, что Паша отобрал материал. Начальник хочет видеть результат, а то вдруг какая-то деталь ускользнет от его дьявольского взора, что похоже на правду. Он видит все недочеты насквозь. «Вам не кажется, что стоит выбрать фото, где у Олега выражение лица не такое веселое? Может, надо вот эту фотографию, где у Глеба руки в карманах, а не на груди? А почему Кирилл как шут, а не серьезный ведущий?» Сыплются на меня то ли упреки, то ли просто вопросы. Теряюсь в догадках и стараюсь объяснить, почему именно эти фото, а не другие. Про выезд на природу спрашивать не рискую. Выглядит Станислав Игоревич очень уж расстроенным. Не жена ли часом ему настроение подпортила? В целом, большой начальник остался доволен моей работой и выбором Паши. Так что с чистой совестью уезжаю домой. Завтра и в субботу у меня выходные в перспективе. Работаю у себя. Будет несколько клиентов, и хочу увести часть вещей к люди. Чем занимаюсь? В первую очередь решаю, что точно не буду использовать, чтобы продать. Фотографирую стулья и столики, выкладываю объявления о продаже. Пишу посты во всей соцсети, что закрываю студию и аренда больше недоступна. Точнее, доступна по сниженной цене в дни, когда я здесь. За эти же 2 дня продаю часть ненужной мебели. Диван решено увезти в квартиру к Сашке, старшей дочери Лёни. Почистит, чехол наденет и зависать после института вполне пойдет. Но это уже перед самым закрытием. А пока сгребаю документы и увожу домой. Отлично. Шаг номер 2 сделан. Теперь я примерно знаю, что и куда перевезу. Осталось найти, кто мне поможет. То, что к Людке поедет, Ленька заберет, а то, что ко мне кто... Ладно, по проблеме за раз. В воскресенье собираюсь и на всех парах мчусь в перспективу к 10 утра. Джинсы, футболка с изображением зайца, высокий хвост и только тушь на ресницах. Сегодня меня ждут диджеи. А самое крутое, что после портретов в моей импровизированной студии я поеду на дискотеку, где поснимаю ребят, так сказать, в естественной среде обитания. В клуб отправляюсь на такси. После работы немного оторвусь. Мне пообещали бесплатную проходку и возможность сфотографировать все, что захочется. Начальнику говорить не планирую. Это тоже наш маленький секрет с редактором. Он еще предложил сделать слайд-шоу из фотографий и видео, чтобы показать на новогоднем корпоративе. Так что забавные кадры приветствуются. Больше веселья — наш девиз. Но для Станислава Игоревича мы все делаем так, как он приказал. Правда, уже сомневаюсь, что смогу выполнить просьбу Паши по фотографиям начальника. Как-то не располагает ситуации к тому, чтобы он расслабился. Кажется, быть собой в его случае — это быть напряженным, сосредоточенным и грозным. Ну да ладно. Сегодня он тоже много времени торчит в моем кабинете и придирается к работе. Правда, диджеи не ведущие. Они мало обращают внимание на шефа. Парни включают оборудование и показывают, в каких стилях миксуют, рассказывают, что делают и зачем. Проникаюсь историями о музыке и ее значении. Даже перестаю замечать Стаса за спиной. Простите. Осознаю, что, заработавшись, отошла слишком далеко и наступила начальнику на ногу. Наверное, надумал сбежать потихой, но не вышло. «Не страшно, моя вина». Берет меня за плечи и немного отодвигает в сторону, освобождая проход. «Я позже еще зайду». «Хорошо». Улыбаюсь, а потом понимаю, что я вроде и не против. «Эх, язык мой». «Не против. Ага». Вечером шеф садится рядом и пристально наблюдает за моей работой. «А почему вы удалили предыдущее фото?» «Оно слишком темное», — машинально отвечаю. «Разве его нельзя исправить в фотошопе?» Перевожу взгляд на Стаса и пытаюсь понять, он хочет, чтобы я оставила максимум фотографий или интересуется деталями работы. «Какой дьявол сейчас передо мной?» «Ну...» — прячу прохладные руки. «Нет смысла вытягивать неудачное фото. Есть лучшее, а это брак». «И как вы решаете, есть смысл или нет?» Кажется, искренне хочет знать. «Вы уже 3-й раз по кругу смотрите фото. Зачем?» «Отсеиваю сначала явный брак. Глаза там закрыты, пересвеченные кадры или, наоборот, кривые лица. Потом удаляю некрасивые позы, где человек выглядит не самым лучшим образом. Как-то так. А в третий не унимается. Что в третий? Вы назвали только два пункта. Что удаляете при третьем просмотре? Здесь сложнее. Не могу объяснить. Можно, наверное, сказать, внутренним чутьем решая, что цепляет глаз, а что в корзину. А не проще сразу делать меньше кадров? С такими темпами я не успею закончить выборку и не попаду на вечеринку. Поджимаю губы, но потом расслабленно улыбаюсь и поворачиваюсь к Станиславу. Я и так делаю немного фотографий, но люблю снимать в движении. А здесь, к сожалению, не угадаешь, успела ли вспышка сработать, не моргнул ли человек, а может, он отвлекся на кого-то. Тонко намекаю на его присутствие и взгляды ребят мне за спину. Иногда одежда заминается, много факторов. Улыбаюсь тому, как внимательно слушает начальник, и продолжаю. Конечно, когда речь идет о постановочных фотографиях, где модель упорно позирует, вот как Лариса, вспоминаю ведущую, а Стас щурится, будто прикидывает что-то. Зачем он вообще об этом спрашивает? Она знает свои сильные и слабые стороны, точно понимает, в каком положении ее ноги будут выглядеть длиннее и красивее. Поясняю так, чтобы вопросов к моему профессионализму не возникало. И что она обо всем этом думала, когда позировала? Недоверчиво интересуется. Мне сказали, что она моделью работала, поэтому она, может, и не думала. А у обычных людей в голове все крутится. Еще и комплексы примешиваются, поэтому они напрягаются, выглядят задумчивыми и неестественными. И чтобы помочь расслабиться, вы шутите, показываете, как встать, и рассказываете истории о том, что делают профессиональные модели, чтобы смотреться лучше? Хочу задрать брови, но они съезжаются в кучу. Опомнившись, расслабляю лоб и возвращаю брови в исходную. Он что, изучает меня и мою работу под микроскопом? Зачем ему такие подробности того, как я общаюсь с клиентами? Как-то пугает такое пристальное внимание к моей личности. Мирюсь с присутствием Стаса и заканчиваю работу. Поглядываю на часы, но не слишком часто, чтобы он не понял, что я куда-то тороплюсь. С трудом выпроваживаю начальника, запихиваю фотоаппарат в сумку. Сегодня только самый простой набор. Тушка с универсальным объективом, запасная карта памяти плюс один аккумулятор. Не так много и долго я буду фотографировать, чтобы тащить полный комплект. Тем более хочу потанцевать. Пробираюсь мимо кабинета Станислава Игоревича, как воровка с собственной техникой. Аж смешно. Еду домой, крашусь и переодеваюсь в свободные брючки и рубашку на мужской манер. Даже пуговицы справа. Перекладываю фотоаппарат в рюкзачок и вызываю такси. Ох, дискотека! Жди меня, я скоро. Захожу через служебный вход зданий. Один из диджеев. Он выдает мне специальный бейдж, чтобы никто не приставал, что я с фотоаппаратом и поднимаюсь на сцену. Первым делом попадаю в гримерку. Она же гардеробная для персонала. Мое любимое — творческий беспорядок. Куртки и кофты валяются на стеллажах, диванах, хотя некоторые висят. Кофры от оборудования, бутылки из-под спиртного, разумеется, и просто какофония из музыки, голосов персонала, снующих туда-сюда, толпы на танцполе, бряканье стаканов и бутылок, вокруг все кипит и движется. Здороваюсь с ребятами в комнате. «Пиво будешь?» — спрашивает один из парней. Отказываюсь, оправдываясь работой, на что получаю громкий хохот. «Да мы тоже», — говорит все тот же темноволосый. «Я Макс, гитарист. У нас чуть позже выступление». «Круто», — киваю как болванчик. «Я так не умею. Сначала отработаю, а потом можно и посидеть». «Ну, заглядывай, как наработаешься», — ухмыляется. «Посидим». «Спасибо за приглашение». Делаю ноги и сразу к сцене. Мне спокойнее с ребятами, которых я уже знаю. Мы отлично общаемся, я фотографирую, попутно отдыхаю от тяжелого дня. Через час забываю о том, зачем я здесь, прячу фотоаппарат и развлекаюсь. Танцую в основном как раз с Даней, который меня провел. Он уже выступил, теперь тоже свободен. «Какие люди!» — вдруг хлопает по спине парня, который танцует недалеко от нас. Я уже не особо кого-то замечаю. Выпила пару коктейлей. «Привет!» — отвечает тот, перекрикивая музыку, а у меня глаза становятся огромными. «Костя?» — искренне улыбаюсь. Я-то думала, он дома. Мне даже в голову не пришло пригласить его. «Ух ты, Оксана! Не знал, что ты здесь!» Подходит ближе и наклоняется ко мне. «Рад, что мы встретились. Думал, ты по клубам не ходишь». «Не особо», — мотаю головой. «Ребята пригласили». Показываю рюкзак. «Я фотографировать приезжала, просто осталось немного потанцевать». «Так ты работаешь?» «Уже нет», — улыбаюсь. «Выпьем?» Уходим к бару. Костя угощает мудреным коктейлем. Сразу после возвращаемся на танцпол и отрываемся. Смотрю на часы и думаю, пора бы ехать домой, а то завтра рабочий день. Вдруг чувствую горячее прикосновение к талии, слышу, что музыка спокойнее стала. Поднимаю глаза на Костю. Он определенно приглашает на танец. Сердце заходится под светомузыку и сбивается с ритма. Обвиваю шею парня и придвигаюсь к нему. Рядом всего несколько пар, в основном все продолжают танцевать в одиночку или компаниями. От этого вдвойне неловко. Щеки полыхают, взгляд плавает, а руки потихоньку изучают плечи Константина. Ему, похоже, нравится. Ухмыляется и прижимает к себе плотнее. В какой-то момент забываюсь, тону в зеленых глазах, которые становятся ближе, губы сами открываются навстречу, а взгляд оторвать не могу. Но музыка меняет ритм, и толпа взрывается, услышав крутой танцевальный бит. Нас сносят, так и не позволив соединиться в поцелуи. Как истинная девочка, считаю, что это знак свыше, и торопливо собираюсь домой. Неловко прощаюсь и сматываюсь, нагло совершаю побег. Костя смотрит вслед и поджимает губы. Понимаю, что поступаю глупо, но, кажется, я не готова к отношениям, а к простому флирту и ни к чему не обязывающим постельным утехам и подавно. Приезжаю домой, падаю спать. Утром просыпаюсь, выгляжу как кикимора. Волосы в разные стороны, тушь размазана, лицо помятое. Алкоголь — зло. Не умеешь — не берись. Думаю про себя и включаю теплую воду. Захожу под поток и оттираю этот перегар и кошмар со своего лица. Внутренний голос настаивает на варианте удавиться. Внешний требует шевелить батонами и ехать на работу. Что и делаю. Надеваю черное вязаное платье, собираю волосы, маскирую свое состояние солидной порцией косметики и приезжаю к 9. На удивление парковка пустует. Всего пара незнакомых мне машин. Так что бегу в кабинет, закрываюсь и приступаю к работе. По привычке оставляю фотоаппарат на столе, карточки и аккумуляторы тоже. Только объектив ставлю на полочку. Сумку бросаю под стол. Достаю пару блокнотов и белые листы, чтобы делать заметки. Любимую кружку с холодным кофе ставлю рядом с ноутом. На завтрак не пойду. Настроения нет. Беру ручку, прикусываю колпачок и пялюсь в монитор. Изредка чиркаю номера файлов и список, что с ними делать. Замечаю, что работоспособность моя схожа с улиткой. Ползаю по файлам, обрабатываю, создаю папку, куда загружаю фотографии с клуба. Это наш с Пашей секрет. Завтра покажу ему, а выборку сделаю дома, чтобы Стас не видел. Ближе к обеду, после третьей разминки, разуваюсь и сажусь на стол. Ставлю ступни на кресло, а ноут на колени. Продолжаю коррекцию, а у самой мысли не на месте. Как мне объяснить Косте свой побег? О себе? Не понимаю, чего слиняла. Ничего ж такого не произошло. «Доброе утро!» Слышу за спиной и подпрыгиваю на месте. Остатки кофе проливаются на мои заметки, а я вскрикиваю и чуть не падаю, пытаясь удержаться на крутящемся стуле. Как только сердце замедляет ход, а мысли устаканиваются, смотрю на Стаса и негодую. «Вы напугали меня!» Сползаю на пол, кладу ноут на кресло и приступаю к стряхиванию капель любимого напитка с листков. Кто же подкрадывается со спины? Хорошо, не на компьютер кофе опрокинула. Достаю из сумки сухие салфетки. «Я стучал, вы не слышали?» Спокойно говорит Стас, осматривая мой стол и помогая навести подобие порядка. «У вас все хорошо?» «Видел машину на парковке, но беспокоить не стал». «Но вы не появились на завтраке, уже обед, а вы все в кабинете». «Решил зайти». «Простите, что напугал. Я думал, что-то случилось». «Заработалось», — выдыхаю. «Бывает», — вытираю стол. «Вы о здоровье вообще не думаете?» Задираю на него глаза и стою, будто воды в рот набрала. Хочу отругать за его чрезмерно поучительный тон. Какое ему дело, как я работаю и чем питаюсь? Главное, что качество фотографий на уровне, а не съела ли я бутерброд утром. «У вас точно все нормально?» — не унимается начальник. «Да». «Оставьте. Пойдемте пообедаем, а кабинет в порядок приведут». «Какой требовательный тон!» Стискиваю челюсти и бегу следом. Бью себя в лоб, возвращаюсь, обуваюсь и выхожу за Стасом. Спорить не хочу. Но это уже верх наглости с его стороны. «У вас всегда такой беспорядок на столе?» Интересуется и отодвигает мне стул в кафе. Сажусь и кашусь на начальника. «Я предпочитаю творческий хаос на рабочем месте. Помогает под разным углом взглянуть на съемку, знаете ли». Цежу. «Повезло, что технику не залили. А если случайно смахнете и уроните? Нельзя так?» «Фотоаппарат не так-то просто смахнуть, он тяжелый». Тараню его взглядом. К нам подходит Никита, но молчит, ждет, когда мы в гляделки наиграемся. «Мне любой комплексный обед». Поворачивается к парню, тот кивает и смотрит на меня. «То же самое». Почти с обидой говорю и утыкаюсь взглядом в стол. «Поймите меня правильно. Я не хочу, чтобы с вами или вашей техникой что-то случилось, пока я отвечаю за вас. Вы находитесь на моей территории. Будет нехорошо, если заболеете из-за того, что не уделяете должного внимания здоровью. Как это будет выглядеть? Что я эксплуатирую вас и не даю отдыха?» «Станислав Игоревич, перевожу дыхание и успокаиваюсь. Вам не кажется, что я взрослый человек и способна сама о себе позаботиться?» Щурюсь, пытаясь понять, это он что, ухмыльнулся, когда я сказала «взрослый человек». «Давайте договоримся. Пока вы работаете здесь, будете следовать размеренному графику и не станете с головой уходить в работу. Такое безответственное поведение приводит к плачевным последствиям, поверьте моему опыту». Ничего не отвечаю, я в шоке. Никита приносит обед, едим молча. Я злобно поглядываю на Стаса, но говорить не рискую. С трудом осиливаю всю порцию, собираюсь нагло сбежать. «Оксана?» — тормозит меня начальник. «Я зайду к вам чуть позже». «Хорошо». Бурчу и топаю в кабинет. «Да уж, порядок навели. Даже листы разложили на салфетки». Запугал всех этот Станислав Игоревич. Усаживаюсь за стол, скрючиваюсь и продолжаю работу, ползаю пером по планшету. Все действия отточены годами и не требуют моего умственного присутствия, так что летаю в облаках, правда, недолго. В кабинет заходит Стас. На лице что-то похожее на улыбку, в руках. Каретка для документов? Поднимаю взгляд и думаю, я хочу удавиться или удавить его. Не могу решить, а Стас тем временем ставит подставку на стол. «Так будет удобнее. Или, если хотите, могу под стол тумбу поставить». «Нет, спасибо, и так пойдет». Чеканю и еле сдерживаюсь, чтобы не состроить недовольную гримасу.